Глава 5. Анна. «Анна, сколько можно тебя ждать? Отец начинает злиться. Машина подана!» — послышался в холле голос мачехи. Я вздохнула и в последний раз взглянула на себя в большое до пола зеркало. Оттуда на меня смотрела очаровательная девушка. Ее волосы были тщательно уложены и рассыпались по спине карамельными локонами. В маленьких ушах сверкали украшенные крупными жемчужинами серьги. Милое личико, будто выточенное из фарфора, было подчеркнуто макияжем в нюдовых тонах. Роскошное платье миди, черного цвета на бретелях с глубоким декольте, облегало стройную фигуру. Завершали образ черные туфли на высокой шпильке. Взгляд изумрудных глаз сверкнул отчаянием. Девушка в зеркале была мне чужой. Я бы ни за что на свете не надела для семейного похода в ресторан такое откровенное платье. Но Окуневых пригласил Нодар Жажалиани. У отца с ним дела. Отец держит в городе бойцовский клуб «Гладиатор». Он сам бывалый боксер. Жажалиани предлагает расширение клуба и финансирование различных мероприятий. Да у отца глаза горели огнем, когда он начинал говорить о расширении. Подпольные бои без правил, высокие ставки, популярность клуба в округе, название клуба кричало само за себя. «А значит, Анечка, надо выглядеть достойно!» Хищно улыбнулась мне мачеха полчаса назад и бросила на мою высокую девичью кровать умопомрачительно сексуальное черное платье из своей коллекции. «В таком платье околеть можно! Февраль на дворе!» Ядовито прошипела я. «Ничего, наденешь чулки, а сверху набросишь мою накидку из голубой норки!» Усмехнулась Белла и покинула мою комнату. «Кто не с нами, тот против нас». Эльза сочувственно пожала острыми плечами и последовала за ней. «Все равно я не поддамся на их уговоры. Браку с Жажалиани не бывать!» Яростно поливая себя духами от известного бренда, мысленно пообещала я. Накинула на плечи накидку из норки, подхватила с комода черную сумочку-клатч и вышла из комнаты. На первом этаже меня ожидала Эльза. Любительница мрачных тонов, в этот раз сестра не изменила традиции. Я зажмурилась. Бесформенное темно-синее платье средней длины убило в Эльзе даже то малое, что можно было подчеркнуть с помощью одежды. У нее даже пальто было синего цвета. «Меня еще ни разу не удостоили чести надеть накидку из голубой норки!» С завистью взглянув на мои плечи, обиженно поджала тонкие губы сестра и плотнее запахнула пальто. «Скажи об этом своей любимой матушке», — мстительно произнесла я. «Пусть она попробует задурить голову Нодару Жажалиани с помощью твоей персоны». «Нет уж», — отчаянно покачала головой Эльза, — «я выйду замуж исключительно по любви». «За принца», — толкая входную дверь, фыркнула я. «Почему бы и нет? Думаешь, я не могу понравиться настоящему принцу?» «Отчего же не можешь? Тут проблема в другом». «Принцев не существует!» «Какая ты злая, Аня!» «Я не злая, я реалистка!» У входа стоял наш семейный автомобиль бизнес-класса. Отец приоткрыл окошко. Крепкий, широкоплечий, с перебитым в нескольких местах носом, он возвышался на переднем сиденье грудой накачанных мускулов. Спортивный пиджак трещал по швам под его стальными бицепсами. «Вот кто не любил ждать!» Но одного взгляда на мое откровенное платье с разрезом хватило, чтобы отец пришел в ярость. «Анна, немедленно вернись и переоденься!» Мои губы тронула победоносная улыбка, но сидевшая рядом Белла уверенно положила свою изящную руку с острыми коготками на его колено и не давала ему открыть рот, чтобы выразить свое неудовольствие. «Нодар должен видеть, какая красивая у тебя дочь, Слава!» «Я растил свою единственную девочку не для него». «Нам нужен этот контракт. Пусть любуется. Большего ему никто не дозволит». «Мне это не нравится. Ты играешь с огнем. Делаешь Анну пешкой в никому не нужных играх». «Всего один вечер. Поверь, контракт будет у нас в кармане». Отец нахмурился, но спорить не стал. Водитель услужливо распахнул для нас с Эльзой заднюю дверцу семейного автомобиля. И мы устроились рядом с мачехой. Автомобиль тронулся с места и повез нас в ресторан. У входа в ресторан мое сердце неприятно сжалось. В холле нашу семью встречал Нодар Жаржелиани. Он был выше моего отца и также крепко сложен. Его черные волосы зачесаны назад. Прическа подчеркивала крупный нос с горбинкой. В карих глазах пылал интерес. Сегодня Нодар позволил себе свободный стиль. На нем была белоснежная рубашка на выпуск и темно-синие джинсы. «Добрый вечер, Аня!» Бархатным голосом поприветствовал он меня и поднес мою руку с маникюром в тон жемчугу к своим чувственным губам. Взгляд его карих глаз опасно потемнел, и я спряталась за спину отца. Сердце отчаянно колотилось. Мачехе удалось добиться нужного эффекта. Теперь отцовский партнер не спускал с меня глаз. Он помог мне снять дорогую накидку и галантно отодвинул стул, приглашая сесть рядом с ним за забронированный заранее столик. Отец несколько мгновений неодобрительно смотрел в его сторону, но потом все же позволил, чтобы я села между ними. «Сегодня музыканты будут играть исключительно для наших красивых дам», объявил Жоржелиани и подмигнул нам с Эльзой. «Танцы тоже будут, готовьтесь, девочки. Пока мы с вашим отцом будем обсуждать условия сотрудничества, вам будет чем заняться». Я поникла. Кошмар. Как выдержать этот ужин? Мне всегда не нравились гладиаторы, подобные моему отцу. Никакая харизма не поможет Нодару изменить мое мнение о нем. Он слишком стар. Строить с ним отношения все равно, что выйти замуж за собственного отца. Официанты подносили блюда. Нодар угощал нас с Эльзой и Беллу шампанским, а для них с отцом был приготовлен дорогой коньяк. Нодар оказался прирожденным оратором. Грузинские тосты сыпались, как из рога изобилия, и от нас с Эльзой требовалось всего лишь постоянно улыбаться и изредка кивать в тему очередного тоста истории. Не улыбался только мой отец. Он листал документы, составленные адвокатом Жоржелиани, и задумчиво потирал подбородок. Через полчаса у меня от улыбки сводило скулы, а от однообразного действия ныла шея. Я в отчаянии скользила взглядом по танцполу, который постепенно заполнялся разгоряченной публикой. Похоже, душных тостов было недостаточно, и близилась новая пытка — танцы. Танцевать под масляными взглядами Нодара Жоржелиани в таком сексуальном платье? Ни за что! Верните мне накидку из норки! В разгар моей мысленной паники Эльза больно пнула меня под столом. Вздрогнув, я возмущенно подняла на нее взгляд. Что еще за шутки? Сестра упорно молчала, но ее глаза были похожи на чайные блюдца. Я осторожно скосила взгляд. Свободный столик в центре зала успела занять состоятельная семья. Их было сложно разглядеть, но бриллианты на шее утонченной блондинки и нервозность администратора очень явно намекали на немалый достаток новых гостей. В следующий миг по телу пролетел электрический разряд. Хищный взгляд голубых глаз утреннего незнакомца полоснул по коже адским жаром, и я вспыхнула. Мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, он здесь.